Но нажатие его пальца на кнопку прерывания звонка не оказало никакого действия на механизм. Фердинанд Пастер хлопнул себя ладонью по лбу, совсем забыл. Опять та же история, что с зеркалом. С точки зрения материального мира я не существую. Мой палец проходит сквозь предметы, уже не распоряжаясь ими. Какая глупость! Будильник трясся, заливаясь хриплым, издевательским звоном. Он не собирался прекращать свой железный дребезг, и Фердинанд Пастер услышал, как в соседней комнате зашевелилась на своей кровати и возмущенно захрапела его жена. Когда будильник поперхнулся икотой, увенчавший последнюю трель, на пороге комнаты появилась мадам Пастер с головой, ощетинившейся стволами бигуди и тяжелым, оплывшим лицом. Ее маленькие острые глазки боролись с темнотой. Она закричала: «Ты что, спятил? Звонишь своим будильником так, что мертвый проснется!» Фердинанд Пастер хотел оправдаться своим сошествием в царство теней, но вспомнил, что его голос уже не может проникнуть в уши живых, и промолчал. К тому же Гортензия Пастер уже подошла к нему, спокойно и просто прошла сквозь него и приблизилась к кровати, на которой лежало тело. Фердинанд следил за ее движениями с грустью и тревогой. «Ты вставать собираешься, олух?» — закричала Гортензия. И она схватила руку трупа. Потом склонилась над постелью, слегка коснулась рукой лба усопшего господина пастора и испустила звериный вопль. «Он умер! Доктора! Доктора! Скорее! Скорее!» Обезумевшая женщина кинулась в прихожую, снова пройдя сквозь господина пастора. Схватила телефонную трубку, повертела диск и заверещала: «Доктор! Доктор! Случилось несчастье!» Глубоко тронутый, Фердинанд Пастер приблизился к жене и нежно потрепал ее по плечу. «Ничего, старушка, не надо уж так», — сказал он. Но Гортензия, конечно же, не подозревала о том, что ее муж стоит рядом с ней, и сверлила ему уши, цепляясь за волшебный шнур телефона. «Мой бедный муж, моя жизнь разбита, я на все согласна. Приезжайте на вашей машине, нельзя терять ни секунды!» Затем она положила трубку, опустилась на тумбочку при входе, сгорбилась, обхватила руками голову. После того, как госпожа Пастер еще раз сняла трубку, чтобы напомнить доктору о своем обещании, доктор, наконец, появился. Это был тучный, краснолицый господин с рыжеватой подстриженной бородой. Но череп у него был голый и странно отсвечивал золотисто-розовым. Фамилия его была Брумино, и он был для Гортензии и ее матери великим человеком. Задав несколько коротких вопросов, Брумино вошел в комнату, прошел по ногам фантома и испустил вздох переработавшего грузчика. Перед тем, как выстукать своими пухлыми веснушчатыми руками распростертое тело, он буднично сказал: «Я пришел слишком поздно», и достал из баула шприц с тонкой иглой. Когда доктор сделал первый укол, Фердинанд Пастер ощутил страшную щекотку в позвоночнике. Ему казалось, что какая-то таинственная сила тянет его к собственной оболочке. Он чувствовал, что его притягивает к кровати словно за нитку, словно потоком воздуха, словно каким-то мощным магнитом. Он приблизился к трупу. Ему хотелось прикоснуться к нему, покрыть его, улечься в него, наконец. Но постепенно эти связи ослабли, и он опять был свободен в своих движениях. «Первый укол ничего не дал», — сказал доктор. «Попробуем что-нибудь другое». и второй, и третий уколы.